Часть первая. Итальянские Альпы. Глава первая. Золотое кольцо. Катерина Ладзаря шла через пустую площадь. Фестончатый подол голубого бархатного пальто волочился по свежему снегу, оставляя на брусчатке бледно-розовый след. Тишину нарушал лишь тихий ритмичный шорох шагов. С таким звуком просеянная мука ложится на старую деревянную доску. Со всех сторон серебряными кинжалами в оловянное небо вонзались итальянские Альпы. Невысокое солнце едва просвечивало сквозь дымку, золотая булавочная головка на серой ткани. В утренних лучах, вся в голубом, Катерина походила на птицу. Обернувшись с протяжным вздохом, она выпустила в холодный зимний воздух облачко пара. «Чьера!» — позвала она. «Эдуарда!» Катерина слышала, как смех сыновей эхом разносится по пустой колоннаде, но не могла понять, где они. Взгляд ее скользнул по колоннам. Это утро плохо подходило для игры в прятки. Катерина снова окликнула детей. Голова кружилась от наплыва дел. Большие проблемы и маленькие поручения, несметное число мелочей, документов, в которых надо разбираться, ключей, которые надо вернуть. А еще нужно как-то распределить оставшиеся лиры, чтобы уплатить по счетам. Первое, с чем сталкивается вдова – бумажная канитель. Катерина и представить себе не могла, что в первый день 1905 года будет стоять здесь одна, и впереди ничего, кроме слабой надежды, что однажды все наладится. Все обещания, данные ей, были нарушены. Катерина посмотрела вверх, окно на втором этаже над обувной лавкой распахнулось, какая-то старуха принялась вытряхивать лоскутный коврик. Катерина поймала ее взгляд. Женщина отвернулась, втащила коврик в комнату и захлопнула окно. Из-за колонны выглянул Чиро, ее младший. Его зеленовато-голубые глаза были отцовского оттенка, глубокого и чистого, как море, в сестре Леванте. Примечание. Приморский городок на Средиземном море, недалеко от Генуи. Здесь и дальше примечание переводчика. Конец примечания. Свои 10 – точная копия Карла Ладзари. Большие руки и ноги, густые песочного цвета волосы. Самый сильный мальчик в Вельминоре. Когда деревенские дети спускались в долину за вязанками хвороста, Чиро всегда тащил на спине самую большую охапку, потому что мог ее унести. Глядя на него, Катерина почувствовала, как защемило сердце. Черты его лица напоминали обо всем, что она потеряла навсегда. «Сюда!» – она указала на мостовую рядом со своим черным ботинком. «Немедля!» Чиро подобрал отцовский кожаный мешок и, подбежав к матери, позвал брата, прятавшегося за статуей. Эдуарда, которому было 11, пошел в родню Катерины Мантини. Черноглазый, высокий и гибкий, подхватив свой ранец, он уже бежал к ним. У подножья гор в долине Бергамо, где 32 года тому назад Катерина появилась на свет, семья Мантини держала в лавке на Виа Борго Палаццо печатный пресс, штамповала линованную бумагу для писем, изготавливала визитки и выпускала небольшие книжки. Еще у них был дом и сад. Когда Катерина закрывала глаза, она видела родителей, сидящих за столом в увитой виноградом беседке. Они ели рикотту и толстые ломти свежего хлеба с медом. Катерина помнила о них все, кем они были и чем владели. Мальчики побросали свои сумки в снег. «Прости, мама», — сказал Чиро. Он смотрел на мать, точно зная, что она самая прекрасная женщина в мире. Ее кожа пахла персиками, а на ощупь была как атлас, длинные волосы не спадали мягкими волнами. Совсем малышом, лежа у нее на руках, он любил крутить черный локон, пока тот не свивался в сияющий жгут. «Ты сейчас такая красивая», — искренне сказал Чиро. Если Катерина грустила, он всегда пытался развеселить ее комплиментами. Она улыбнулась. «Каждый ребенок думает, что его мать красавица». Щеки у нее порозовели от холода, а кончик орлиного носа стал ярко-красным. «Даже если это не так». Катерина выудила из сумочки зеркальце и замшевую пуховку. Краснота исчезла под слоем пудры. Поджав губы, Катерина критически оглядела мальчиков. Поправила воротник Эдуарда и одернула рукава Чиро, попытавшись прикрыть запястье. Но пальто давно стало ему мало, и, как ни тяни, двум лишним дюймам на манжетах взяться было неоткуда. «Ты все растешь, Чиро». «Прости, мама». Она вспомнила, как раньше им шили пальто по росту, а еще брюки из тонкого вельвета и белые хлопковые рубашки. В колыбелях ее мальчиков укрывали теплые стеганые одеяльца, распашонки были из мягкого хлопка, а пуговички на них перламутровые, деревянные игрушки, книжки с картинками. Теперь же сыновья выросли из одежды, а новую взять неоткуда. У Эдуарда лишь одна пара шерстяных брюк и пальто, которое ему отдал сосед. Чир же носит добротную, но плохо сидящую на нем отцовскую одежду. Брюки на 3 дюйма длиннее, чем надо, Екатерина подвернула их, сметала на живую нитку. Шитье не входило в число ее талантов. Ремень у Чира, пусть и застегнутый на последнюю дырочку, все равно болтался на животе. «Куда мы идем, мама?» — спросил Чира, когда они отправились дальше. «Она тебе уже 100 раз говорила, опять ты не слушал?» — Эдуардо поднял мешок брата. «Поэтому ты должен слушать за двоих», — напомнила ему Катерина. «Мама ведет нас в монастырь Сан-Никола». «Почему мы должны жить с монашками?» — возмутился Чира. Катерина обернулась к сыновьям, они смотрели на нее в надежде на объяснение, которое придало бы смысл таинственным событиям последних дней. Они даже не знали, о чем спрашивали, что именно им нужно выяснить, но нисколько не сомневались, что странному поведению матери есть причина. Днем Катерине не удавалось скрыть озабоченности, ночами же, думая, что сыновья уже спят, она плакала. Она написала множество писем за одну эту неделю, больше, чем за всю прежнюю жизнь на памяти детей. Катерина знала, что, открыв правду, разрушит их надежды, ведь она единственная, кто остался у них в целом мире. А в будущем Чира вспомнит только голые факты. Эдуарда расцветит их фантазии. Ни одна из версий не будет правдой, так имеет ли это значение? Катерина не могла вынести свалившуюся на нее ответственность принимать все решения в одиночку. Пребывая во власти горя, она, тем не менее, должна была сохранять здравомыслие и думать о будущем своих мальчиков. В теперешнем состоянии она не могла о них позаботиться. Катерина составила список фамилий, припомнила все связи своей семьи и семьи мужа, поименно каждого, кто мог бы помочь. Внимательно посмотрела этот список, понимая, что многие из этих людей, возможно, сейчас нуждаются в помощи не меньше нее. Бедность изъела этот край, вынудила многих спуститься с гор в Бергамо или Милан в поисках работы. После долгих раздумий Катерина вспомнила, что отец печатал молитвенники для каждого прихода в Ломбардии, вплоть до Милана на юге. Он делал это бесплатно в качестве пожертвования в пользу Святой Римской Церкви и не ждал вознаграждения. Катерина воспользовалась оказанной прежде услугой, чтобы пристроить сыновей к сестрам монастыря Сан-Никола. Она положила руки на плечи Эдуарда и Чира. «Послушайте меня, сейчас я вам скажу самые важные слова, какие когда-либо говорила. Поступайте так, как вам велят. Делайте все, что скажут монахини. Старайтесь изо всех сил. Вы должны выполнять все их поручения, даже больше. Предвосхищать их. Хорошенько смотрите вокруг, беритесь за работу, прежде чем сестры о ней попросят. Велят набрать дров, делайте это немедленно. Никаких жалоб. Помогайте друг другу и станьте незаменимыми. Порубите дрова, принесите их и сложите в очаг, не дожидаясь просьбы. Проверьте вьюшку, прежде чем поджечь растопку, а когда все прогорит, вычистите пепел и закройте дымоход. Приберите за собой, чтобы все блестело. Подготовьте очаг к следующей топке, запасите сухие поленья и щепу, спрячьте метлу, совок и кочергу, не ждите напоминания. Старайтесь приносить пользу и не доставлять неудобств. Будьте благочестивыми, молитесь». Садитесь на первую скамью во время мессы и на дальний конец стола во время обеда. Берите еду последними и никогда не просите добавки. Вы здесь только из милости, а не потому, что я могу оплатить ваше содержание, понимаете? «Да, мама», — сказал Эдуардо. Катерина погладила Эдуарда по щеке и улыбнулась. Он обхватил ее талию и крепко прижался к матери. Катерина привлекла к себе Чира, так приятно было уткнуться лицом в мягкую ткань его пальто. «Я знаю, что ты можешь быть хорошим мальчиком». «Нет, не могу», — жаром воскликнул Чира и вырвался из объятий матери. «Не буду». «Чира, ты зря это придумала, нам здесь не место». «Нам негде жить», — возразил практичный Эдуардо. «Так что наше место там, куда нас отправит мама». «Слушай, брат, это лучшее, что я могу сейчас сделать. Летом я заберу вас домой». «Обратно в наш дом?» — спросил Чира. «Нет, в новый дом. Может быть, мы переберемся повыше в горы, в Эндине». «Папа возил нас туда, на озеро». «Да, это городок на озере, помните?» Мальчики кивнули, Эдуардо потер руки, чтобы согреть их. «Вот, возьми мои перчатки». Катерина сняла длинные черные перчатки, доходившие ей до локтя, надела их Эдуардо на руки, подтянула повыше, заправила под короткие рукава. «Лучше?» Эдуардо закрыл глаза. Тепло маминых перчаток поднималось от ладони вверх, разливалось по телу, пока не окутало его целиком. Он откинул рукой волосы со лба, от пальцев успокаивающе пахло чесанным хлопком, лимоном и фрези. «Мама, а мне что?» — спросил Чира. «Тебя уже согревают папины перчатки», — улыбнулась она. «Но ты хочешь еще что-нибудь мамина?» «Пожалуйста, дай руку». Чиро стянул зубами кожаную перчатку, Катерина сняла с мизинца золотое кольцо и надела его сыну на безымянный. «Мне его подарил мой отец». Чиро смотрел на кольцо, причудливое изогнутое «С» в овале тяжелого золота блестело в свете раннего утра. Примечание. В итальянском с буквы «С» начинаются имена Катерина и Чиро. Конец примечания. Он сжал кулак, золотой ободок хранил тепло маминой руки. Каменный фасад монастыря Сан-Никола выглядел неприветливо. Величественные пилястры галереи выступали на тротуар, поверх громоздились статуи святых, на их лицах застыла фальшивая печаль. Эдуард толкнул массивную дверь из ореха, очертаниями напоминавшую ему шляпу епископа. Катерина и Чиро вошли следом за ним в небольшой вестибюль. Они немного потоптались на сплетенной с плавника циновке, стряхивая с обуви снег. Катерина подергала цепочку медного звонка. «Наверное, молится, только этим весь день и занято», — сказал Чиро, глядя в замочную скважину. «Откуда ты знаешь?» — спросил Эдуардо. Дверь открылась, сестра Доминика окинула их оценивающим взглядом. Низенькая фигура, она напоминала обеденный колокольчик. Черно-белое одеяние до полу делало ее еще шире, она уперла руки в бока. «Я сеньор Ладзария», — представилась Катерина, — «а это мои сыновья Эдуардо и Чиро». Эдуардо поклонился монахине, Чиро быстро склонил голову, будто произнес краткую молитву. «Но ведь правда на подбородке у сестры Доминики была перемерзкая бородавка, и он бы с радостью помолился, чтобы та исчезла». «Следуйте за мной», — велела монахиня. Сестра Доминика указала мальчикам на скамью, на которой им полагалось ждать, а сама вместе с Катериной прошла в следующую комнату, скрывавшуюся за тяжелой деревянной дверью. Дверь захлопнулась, Эдуардо сидел прямо, а Чиро вертел головой, осматриваясь. «Она отдает нас», — прошептал Чиро, — «как папино седло». «Неправда», — прошептал брат в ответ. Чиро изучил вестибюль, круглую комнату с двумя глубокими нишами. В одной была статуя Пресвятой Девы Марии, а в другой — Франциска Ассизского. Зажженных свечей у ног Марии было определенно больше. Чиро предположил, что на женщин всегда больше полагаются. Он потянул носом воздух. «Есть хочется. Тебе вечно есть хочется. Ничего не могу с этим поделать. Просто не думай о еде. Я только о ней могу думать. У тебя прямолинейный ум». «Вовсе нет. То, что я сильный, не значит, что я глупый. Я не сказал, что ты глуп. Ты прямолинеен». В монастыре пахло свежей ванилью и сладким маслом. Чиро закрыл глаза и вдохнул. Он в самом деле был голоден. Это как в маминой сказке о солдатах, которые заблудились в пустыне и увидели водопад там, где ничего не было. Чиро встал, растревоженный запахами, и принялся осматривать стены. «Или где-то здесь пекут булочки». «Сядь», — приказал брат. Не обратив на него внимания, Чиро двинулся по длинному коридору. «Вернись», — прошептал Эдуардо. Ореховые двери по всей галерее были закрыты, слабый свет сочился через небольшие окошки под потолком, а в дальнем конце прохода обнаружилась стеклянная дверь. Сквозь нее Чиро увидел аркаду, соединявшую главное здание монастыря с мастерскими. Он побежал по галерее на свет. Добежав до стеклянных створок, он посмотрел сквозь них и увидел голый клочок земли, вероятно, сад, окаймленный густым сплетением серых смоковниц. Деревья были припорошены снегом. Чиро повернул на восхитительный запах и обнаружил монастырскую кухню, спрятавшуюся за углом главного вестибюля. Открытую дверь подпирал кирпич. Над длинным деревенским столом сияли на полке начищенные кастрюли. Чиро обернулся, убедиться, что Эдуардо не пошел за ним. Брата видно не было. Чиро побежал ко входу и заглянул внутрь. Кухня была жаркой, как летний полдень. Чиро замер, купаясь в волнах тепла. Красивая молодая, моложе матери женщина, работала у стола. Поверх длинного платья из серой шерсти, в полоску белый хлопковый фартук, темные волосы, скрученные в тугой узел и заправлены под черную косынку. Прищурив темно-карие глаза, женщина раскатала на гладкой мраморной доске длинную полосу пасты. Мурлыкая под нос какую-то мелодию, она взяла короткий нож и стала вырезать из теста маленькие звездочки, не замечая, что Чиро наблюдает за ней. Длинные пальцы уверенно двигались, ловко управлялись с ножом. Вскоре на доске выросла груда крошечных кусочков пасты. Чиро решил, что все женщины прекрасны, ну, разве что кроме старух, вроде сестры Доминики. «Каролине?» — спросил Чиро. Примечание. Крошечная паста в форме трубочек используется для заправки супов и приготовления запеканок. Конец примечания. Молодая женщина подняла взгляд и улыбнулась маленькому мальчику в слишком просторной одежде. «Стеллине», — поправила она, показав ему кусочек теста в форме звездочки. Примечание. Паста в виде звездочек. Конец примечания. Затем сгребла все звездочки и высыпала их в большую чашу. «Что ты делаешь?» «Готовлю запеченный заварной крем. А пахнет пирогом. Это масло и мускатный орех. Заварной крем лучше пирога. Он такой вкусный, что ангелы слетают со своих насестов, чтобы его попробовать. По крайней мере, я так говорю другим сестрам. Ты из-за запаха проголодался?» «Я и до того был голодный». Женщина рассмеялась. «Ты кто?» «А ты кто?» — прищурился он. «Сестра Тереза». «Простите, сестра, но вы выглядите как девочка. Вы не похожи на монашку». «Я не ношу облачения, когда готовлю. Как тебя зовут?» «Чиро Август Ладзари», — гордо произнес он. «Громкое имя. Ты римский император?» «Нет», — Чиро вспомнил, что разговаривает с монахиней. «Сестра». «Сколько тебе лет?» 10. Но я крупная для своего возраста. Я даже могу утянуть лямку на водяной мельнице». «Впечатляет. Из всех мальчишек мне одному это под силу. Они дразнят меня быком». Тереза достала из стоявшего позади стола железного бака краюху хлеба, намазала ее толстым слоем мягкого масла и протянула мальчику. Пока Чиро ел, она проворно вырезала звезды из остатков теста и высыпала их в большую чашу, наполненную смесью из молока, яиц, сахара, ванили и мускатного ореха. Затем тщательно помешала в чаше эмалированной ложкой. Чиро наблюдал, как струи заварного крема, в котором мелькают звездочки, густее ложатся одна на другую. Сестра разлила крем по керамическим плошкам, не пролив ни капли. «Ты к нам в гости?» «Нас прислали сюда работать, потому что мы бедные». «Вельминория, Диас, Кальва, все бедные, даже монахини». «Мы совсем бедные, у нас больше нет дома. Мы съели всех цыплят, и мама продала корову. Она продала все картины и книги, а выручила не так и много. Да и эти деньги почти все вышли». «В каждой деревне в Альпах та же история». «Мы надолго здесь не останемся, мама собирается в город, но вернется летом и заберет нас». Чиро поглядывал на глубокую печь, в которой пылал огонь, и подсчитывал, сколько раз он должен будет ее растопить и вычистить, прежде чем мать вернется. А еще он гадал, сколько всего в монастыре печей, и решил, что здесь их полно. Наверняка целыми днями придется рубить дрова, дотопить печи. «Что привело вас в монастырь?» «Мама все время плачет». «Почему?» «Скучает по папе». Сестра подняла поднос с наполненными кремом мисками и поставила его в духовку. Затем проверила миски с уже запеченным кремом, остывавшие на специальной подставке. Что за чудесная работа готовить еду в теплой кухне во время зимних холодов. Чиро подумал, что те, кто трудится на кухне, никогда не голодают. «А куда подевался ваш папа?» «Говорят, что он умер, но я не верю», — сказал Чиро. «Почему не веришь?» Сестра вытерла руки кухонным полотенцем и облокотилась на стол, чтобы ее глаза оказались вровень с глазами мальчика. «Эдуардо читал письмо, которое прислали маме из Америки. Там написано, что папа погиб в шахте, но тело не нашли. Поэтому я не думаю, что он мертвый». «Иногда», — начала сестра Тереза, Чиро прервал ее. «Я все об этом знаю. Иногда человек погибает, а тела нет. В шахте может сработать динамит, и люди внутри взрываются. Тело может сгореть в огне, провалиться в яму или утонуть в шлаковой реке внутри горы. А еще бывает так, ты ранен, не можешь идти, застреваешь под землей, умираешь от голода, потому что никто не идет тебя искать. Тебя съедают звери, и остаются одни кости». «Я знаю все-все про то, как можно умереть в шахте, но мой папа не умер. Он был сильнее всех, он мог побить любого, мог поднять в воздух любому мужчину, Вельминория, Диас, Кальва. Он не умер. Что ж, я буду рада когда-нибудь с ним встретиться». «И встретитесь, он вернется, вот увидите». Чиро верил, что отец жив, но сердце его ныло при мысли, что они могут никогда больше не увидеться. Он вспоминал, как всегда легко находил отца в толпе, потому что тот такой высокий, выше всех в деревне, и такой сильный, что запросто таскал обоих сыновей по одному на каждом бедре, как мешки с мукой, вверх и вниз по крутым горным тропам. Он валил деревья одним топором, а доски пилил так легко, как эта сестра Тереза тесто режет. И он построил запруду у водопада Вертова. Ему, конечно, все помогали, но Карло Ладзари был главным. Сестра Тереза разбила в чашку яйцо, добавила ложку сахара и взбивала до тех пор, пока на поверхности не появилась густая пена. Потом протянула чашку Чиро. «Держи». Тот сделал глоток, чмокнул и осушил чашку до дна. «Как теперь поживает твой желудок?» «Полнёхонек», — улыбнулся Чиро. «Будешь иногда помогать мне готовить?» «Мальчики не готовят». «Это неправда. Все великие повара в Париже мужчины. Женщин даже не берут в Кордон-Блю. Это знаменитая кулинарная школа во Франции». Тут в кухню ворвался Эдуардо. «Чиро, где ты? Пошли!» Сестра Тереза улыбнулась ему. «Ты должно быть Эдуардо». «Да», — «Она монахиня», — сказал Чиро. Эдуардо поклонился. «Простите, сестра, ты ведь тоже проголодался?» Эдуардо помотал головой. «Что, мама велела тебе лишний раз никого не беспокоить?» — спросила сестра Тереза. Эдуардо кивнул. Сестра Тереза снова открыла металлический бак, достала еще один большой ломоть хлеба, намазала его маслом и протянула Эдуардо. Тот жадно принялся жевать. «А мой брат сам ни о чем не попросит», — объяснил Чиро. «А можно ему тоже яйцо с сахаром?» Он повернулся к брату. «Тебе понравится». Сестра улыбнулась, взяла еще одно яйцо, сахар, плеснула сливок и взбила все венчиком. Эдуардо смаковал каждую каплю яичного крема, пока чашка не опустела. «Спасибо, сестра», — произнес он. «А мы думали, что в монастыре будет ужасно». Чиро поставил обе чашки в раковину. «Если вы будете хорошо себя вести и молиться, вряд ли вас ждут неприятности». В дверях кухни стояла сестра Доминика вместе с Катериной. Эдуардо ахнула и низко поклонился старой монахине. Чиро не понимал, почему брат боится всех и вся. Неужто он не видит, что сестра Доминика совсем не страшная? В своей накрахмаленной тиковой пелерине и в черных юбках она вылитая мамина черно-белая пресс-папье из карарского мрамора. Чиро вообще не боялся монашек. Это еще и старенькая совсем, а большущий деревянный крест у нее на груди похож на огромный ключ. «Я нашла двух способных молодых людей, которые помогут мне на кухне», — сказала сестра Тереза. «Эдуардо будет помогать мне с бумагами», — ответила сестра Доминика. «А Чиро работать в церкви. Мне нужен сильный мальчик, который может поднимать тяжести». «А мне нужен сильный мальчик, чтобы делать сыр», — подмигнула сестра Тереза сестре Доминике. «Я могу делать и то», — гордо заявил Чиро. Катерина положила руки ему на плечи. «Мои сыновья будут делать все, что вы им велите, сестра». Всего несколькими милями выше Вельминория ди Скальва горе сосулькой прилепилась деревушка. Здесь даже мертвых хоронили на горном склоне под защитой гранитной стены, увитой виноградом. В Скильпарио не было ни главной площади, ни внушительной колоннады, ни фонтанов, ни статуи, как Вельминория ди Скальва. Только простые крепкие здания в альпийском стиле, с фасадами из деревянных балок и оштукатуренные глины, способные выдержать зимние холода. Штукатурка была выкрашена в лимонно-желтый, вишневый, сливовый цвет. Яркие дома украшали гору, будто причудливая черепица. Деревня была шахтерской. Рядом залегали богатые пласты железной руды и барита. Добытую в шахтах руду везли телегами вниз, в Милан, на продажу. Все здесь работали належавшие внизу городки. А еще местный люд построил и обслуживал плотину, обуздавшую стремительную речку Во, сбегавшую с гор. Фермы поставляли свежее мясо городским мясникам. У каждой семьи была коптильня, где изготавливали сосиски, салями, прошутто и окорока. Во время долгих зим жители гор поддерживали силы с помощью содержимого своих погребов, забитых бочками с каштанами, росшими здесь в изобилии. По осени эти плоды ковром покрывали горные тропы, будто гладкие коричневые камни. Кроме того, жители Скильпарио выживали благодаря яйцам из своих курятников, молоку и сливкам от своих коров. Они сбивали масло и делали сыр, а что не могли продавать, съедали сами. Горные леса высоко над деревней изобиловали боровиками и прочими грибами, в том числе и столь желанными трюфелями. Их собирали в конце лета и сбывали торговцам из Франции, которые продавали трюфели лучшим шеф-поварам в больших европейских городах. Детей учили охоте за трюфелями с малых лет, и они с болтавшимися на талии полотняными сумками прочесывали леса, ползая на четвереньках в поисках хрупких клубней, угнездившихся глубоко в земле у корней старых деревьев. Скильпарио была одной из последних деревушек к северу, лежавших в тени Пицца Камина, высочайшего альпийского пика. Снег на его вершине не таял даже летом. Забравшиеся так высоко в горы люди смотрели сверху вниз на движущиеся по долине облака, похожие на розетки Безе. С приходом весны лед на вершинах пониже таял, и они окрашивались в оттенки зеленого, по мере того, как сланниковые сосны и кусты можжевельника выпускали молодые побеги. Долина, лежавшая внизу в глубоком ущелье, пестрела желтыми лютиками. Деревенские женщины собирали лечебные травы, ромашку, успокаивающую нервы, одуванчики для очищения крови, хрупкую перечную мяту от болезни желудка и яснотку с золотистыми цветами, чтобы победить лихорадку. Одинокая лента дороги, звавшаяся Паса Персолана, соединявшая Скильпарио с Вельминоре ди Скальва, и убегала вниз, вверх, к подножью гор, Бергамо. Дорогу проложили в 18 столетии. Обычный проселок для пеших путников. Со временем ее расширили, чтобы могла проехать карета, но только в теплую погоду. Зимой путь был опасен. Марко Раванелли знал каждый утес, каждый изгиб дороги, каждый природный каменный мостик, служивший убежищем в ненастье, каждую деревушку на пути, каждую ферму, речку и озеро. Еще с тех пор, как мальчишкой сопровождал вверх и вниз по горам своего отца, возившего путешественников. Марко, извозчик из Скельпарио, был худощав, невысок, с густыми черными усами, частично упрощавшими его красивые черты. Воткнув в лед две длинные палки, он прочно стоял на тропинке, соединявшей дом и сарай. Марко действовал осторожно, он не мог позволить себе упасть. Сломанная нога или любое другое увечье были слишком большой роскошью. В свои 33 года Марко отвечал за жену и шестерых детей, младшая из которых, Стелла, только что родилась. Энце, его старшая, шла за отцом, также втыкая в лед палки. Ей едва сравнялось 10, но она умела все, на что способна. Любая женщина вдвое ее старше, и, возможно, даже лучше многих из них, особенно шить. Маленькие пальчики двигались проворно и легко, кладя мелкие, почти невидимые стежки, как по линеечке. Мать считала этот ее талант истинным чудом, поскольку сама не умела шить так быстро и аккуратно. Энца не обрезала свои каштановые волосы, и блестящая тугая коса спускалась до талии. Лицом в форме сердечка она напоминала мать. Круглые щеки, кожа цвета свежих сливок и идеально очерченные губы. Настоящий лук Купидона. Светло-карие глаза Энцы блестели точно янтарные пуговицы. У старшей дочери в многодетной семье не бывает нормального детства. Энца научилась запрягать лошадь, как только начала дотягиваться до повозки. Она знала, как приготовить из каштанов начинку для пирога или картофельное тесто для ньокки, как сбить масло, свернуть шею цыпленку, выстирать и заштопать белье. Примечание ньокки – итальянские картофельные клетки. Конец примечания. Вместо игр Энца шила. Ткань стоила дорого, так что она сама научилась красить хлопковый муслин, придумывая разноцветные узоры, а потом обшивала всю семью. Когда наступало лето, Энца собирала малину и ежевику и делала краски из их сочной мякоти. Она плессировала и мяла грубый хлопок, наносила краску на ткань и оставляла сохнуть на солнце, чтобы цвета закрепились. Простой хлопковый муслин расцветал под ее руками, сумеречно-лавандовым, нежно-розовым, графитово-синим, потом яркое полотно украшалось орнаментами и вышивкой. У Энца не было кукол, но к чему они тебе, когда на тебе забота о двух младенцах в люльках и о трех детях постарше? Один ползает, и еще двое ходят, а все долгие зимние вечера заняты рукоделием и прочей работой. В конюшне было холодно, так что Марко и Энца энергично принялись за уборку. Пока отец чистил Чиппи, их общего любимца, Энца полировала скамью в двуколке. Та была меньше обычной повозки, места хватало лишь на двух пассажиров. Черная отделка подчеркивала изящество линий, Энца чистой тряпкой до блеска протерла сиденье. Те, кто зарабатывает, оказывая услуги богатым, обязаны уделять внимание каждой детали. Краска должна быть покрыта лаком, позолота должна ослеплять, каждая латунная выемка, стык, заклепка сиять. Общественное положение клиента отражается в этом блеске, наведенном тяжелым трудом его слуги. Вот за что платят богатые, вот чего они требуют. Марко учил дочь, все должно сверкать, включая лошадь. Энца положила на пассажирское сиденье собственноручно шитую полость из коричневой замши с подкладкой из прочного золотистого хлопка. Полость должна была согреть седока, платившего им деньги. «Мне кажется, тебе не стоит ехать, папа. Это единственная работа, перепавшая за всю зиму. А что, если упряжь порвется?» «Не порвется. Что, если Чиппи упадет?» «Поднимется». Марк проверил рессоры двуколки, затем взял масленку и начал смазывать пружины. «Давай я». Энца забрала у отца масленку и проскользнула под повозку, чтобы покрыть маслом механизм. Она очень старалась и сделала несколько лишних впрысков, чтобы двуколка преодолела внезапные повороты и ухабы на скользкой горной дороге, не опрокинувшись. Марко помог ей выбраться из-под двуколки. «Снег – худшее, что бывает в горах, но когда я доберусь до Вельминоры ди Скальва, там будет пыльно. Скорее всего, снега нет до самого Бергамо». «А как насчет дождя?» – Марко улыбнулся. «Хватит себе беспокоиться обо мне и матери. Ну, кто-то же должен». «Энца, прости, папа, мукой мы запаслись до весны. Немного сахара тоже есть, каштанов полно. Ты не обязан соглашаться на эту работу». «А как насчет арендной платы?» «Сеньор Ардуини может подождать. Деньги ему нужны только, чтобы покупать новое платье дочке. А у Марии их и без того хватает. Ты собираешься указывать первому богачу в деревне, как ему тратить деньги?» «Хорошо бы он у меня спросил. У меня есть, что ему порассказать». Марко изо всех сил старался удержаться от смеха. «Я получу 3 лиры за то, что отвезу пассажира вниз». 3 лиры? «Вот именно, только глупец откажется от 3 лир». «А можно я поеду с тобой? Если что-то случится, я смогу помочь». «А кто поможет маме управиться с детьми?» «Батиста». «Ему всего 9, он еще больше ребенок, чем Стелла. Он просто любит озорничать, папа». «Это не то качество, которое пригодится в жизни». «Элиана хорошая помощница». «Но силенка у нее маловато», — напомнил Марко. «Зато она умная, а это что-то да значит». «Да, но в тяжелой работе она матери не подсобит. Витория и Альма совсем малыши, с ними хлопот много, а Стелла и вовсе младенец. Маме без тебя не обойтись». «Хорошо, я останусь. Как думаешь, долго тебя не будет?» «Путь вниз займет 1 день, там я переночую, и нужен еще день, чтобы подняться обратно в горы». 2 полных дня. «За 3 лиры», — напомнил ей Марко. Марко был честолюбив, он вынашивал планы соорудить роскошную повозку с 3 скамьями, чтобы возить туристов. Те всегда жаждали тишины горного лета с его прохладными ночами и солнечными днями. Любили плавать в чистейших альпийских озерах. Туристы ездили на воды в Бормио, принимали солнечные ванны на пляжах реки Брембо или грязевые в Трескоре. Новая современная коляска поможет отвозить туристов, куда они пожелают. Марко представлял тент в широкую черно-белую полоску, латунные крепления. Белая шелковая бахрома с шариками по краю придавала бы особый шик. Джакомино с Энцией шили бы бирюзовые вельветовые подушки для сидений. Марко надеялся, что заработает достаточно денег, чтобы наконец выкупить у Ардуини старый каменный дом. Аренда обходилась дорого, но дом совсем рядом с конюшней Чипи, где стоит повозка и хранится все снаряжение. Раванелли не могли жить в конюшне, им был нужен дом. Сеньор Ардуни старел, уже скоро вступит во владение его сын. Деревянный ящик, заполненный сложенными вдвое листами пергаментной бумаги с описанием земельных участков с Кельпарио, будет передан из рук в руки, и землей станет управлять следующее поколение Ардуини. Определенные признаки говорили Марко, что он должен серьезно подумать о покупке дома. Иногда, после того, как Марко в очередной раз вносил плату, сеньор Ардуини упрашивал выкупить дом до того, как его сын унаследует владение, и, возможно, сделка отменится навсегда. Именно желание Ардуини продать дом побуждало Марко расширять свое дело. Нынешняя повозка не давала достаточно прибыли, чтобы скопить на такую покупку. «Дом на Виа Скалина» — вот о чем мечтал Марко, думая о своей семье. Марко добрался до Вельминора вовремя, уже издали. Въехав на площадь, он увидел, что клиентка дожидается его в компании монахини. Рядом с ними на земле стоял небольшой коричневый саквояж. Голубое пальто Катерины выделялось на зимнем серо-розовом фоне. Марко облегченно вздохнул, клиентка ждала его, как было условлено. В последнее время пассажиры все чаще отказывались от поездок. Верный признак бедности, поразивший эти края. В путь теперь пускались пешком. Марко направил Чипи через площадь ко входу в монастырь Сан-Никола, затем спрыгнул с козел, поздоровался с монахиней и помог Катерине Ладзаре усесться в двуколку. Она пристроила свой баул в специальный ящик у ног, застегнула полость, прикрыв тканью голубое пальто, подняла и закрепила верх. Сестра Доминика вынула из кармана конверт и вручила его Марко. Он поблагодарил ее, а затем взобрался на место возницы. Монахиня отправилась обратно в монастырь. Тронув коня, Марко услышал, как мальчишеский голос зовет мать. Катерина попросила Марко остановиться, и к повозке подбежал запыхавшийся Чиро. Катерина покачала головой, глядя на сына. «Чиро, возвращайся, здесь холодно». «Мама, не забывай мне писать». «Каждую неделю обещаю, и ты тоже должен мне писать». «Обязательно, мама. Будь хорошим мальчиком и слушайся сестер. Я вернусь не позже лета». Марко щелкнул поводьями и послал Чипи вниз по главной улице горной дороги. Чиро смотрел, как уезжает мать. Ему хотелось побежать за повозкой, ухватиться за ручку дверцы, запрыгнуть на сиденье, но мать не оглянулась. Не протянула руку, не поманила к себе, как она делала каждый раз, отправляясь в путешествие в карете, на поезде или на лодке, всегда, сколько он себя помнил. Чиро понял только, что мама решила уехать от него, оставить его, как бросают на обочине сломанный стул в ожидании старьевщика. Она уезжала, и он видел контур ее воротника, затылок, шею прямую, как стебель розы. Вскоре двуколка повернула к выезду на пассо Персолана, и теперь он мог разглядеть лишь размытое голубое пятно. Когда повозка скрылась из виду, в груди у него защемило. Ему страшно хотелось расплакаться громко, безудержно, но какой от слез прок? Щира еще не понимал разницы между горем и гневом. Он только знал, что сейчас разнес бы вдребезги все, что видит, статуи, корзины уличного торговца и стекла всех лавок в галерее. Чир злился на мать за каждое неверное решение, принятое после смерти папы. Например, она продала все отцовские вещи, даже ружье и патронтаж. Он злился на Эдуарда, молча терпевшего лишение и соглашавшегося с матерью во всем, что бы она ни говорила. А теперь Чира был в ярости от того, что вынужден жить в монастыре. Это как рыбе жить на дереве. В поступках матери не было ни капельки здравого смысла. Ее объяснения его не устраивали. Она лишь вечно повторяла, что он должен хорошо себя вести. Но кто решает, что такое хорошо? «Чира, возвращайся!» Эдуарда стоял в дверном проеме. «Оставь меня в покое!» «Быстро, Чира!» Эдуарда вышел наружу, закрыв за собой дверь. «Я не шучу!» Тон, которым Эдуарда это произнес, лишь распалил гнев Чира, как спичка поджигает сухой хворост. Этот задавака ему ни отец, ни мать. Чира развернулся к брату и ударил. С каждым взмахом кулака голова Эдуарда громко стукалась о кирпичи. Чира слышал этот глухой звук, но не останавливался, только пуще распалялся. Эдуард упал, сжался, прикрывая лицо руками, пытаясь подставить спину. «Так ее не вернуть!» Силы Чиры иссякли, он рухнул на землю. Эдуард откатился от брата, который, стоя на коленях, прятал лицо в ладонях. Чира не хотел, чтобы Эдуарда видел его слезы. Он знал, если начнет реветь, уже не остановится. Эдуарда встал и отдернул манжеты слишком коротких рукавов, расправил брюки и подтянул их, пригладил волосы. «Нас выгонят, если будем драться. Пускай, я все равно убегу, не останусь здесь». Мысль о побеге придала Чире сил. Взгляд его заметался по площади. Оттуда вело по меньшей мере 6 дорог. Раз его ничего больше не держит в родном городе, можно подняться в горы, в Монте-Изола, или пройти несколько миль вниз до Альцана. Кто-нибудь да приютит. Эдуард заплакал. «Не бросай меня одного!» Чира взглянул на брата, все, что осталось у него от семьи, и понял вдруг, что ему гораздо больнее за него, чем за самого себя. «Хватит реветь», — сказал он. Утреннее солнце уже поднялось над горизонтом, и торговцы отпирали двери лавок, снимали щиты, закатывали свои фургоны в колоннаду. Одетые в тускло-серое, цвет низкой каменной стены, окружавший городок, разносчики толкали тележки, выкрашенные в ярко-красный, желтый и белый. Тележки были наполнены глянцевыми каштанами, серебристыми ведрами с плетенками свежего белого сыра в чистой ледяной воде, мотками многоцветных шелковых нитей, накрученных на деревянные сердечники, корзинами со свежими буханками хлеба, льняными мешками со связками трав для припарок, всем, чем только можно было торговать. Появление людей помогло Эдуарду взять себя в руки. Он посмотрел вдаль, туда, где главная улица изгибалась, чтобы слиться с дорогой. Но этот путь ничего для него не значил. Он не мог вывести их с братом из того тупика, в котором они очутились. Утренний туман рассеялся, от холода Эдуарда было больно дышать. «Куда мы пойдем? Можем отправиться вслед за мамой, уговорим ее передумать. Мама не может о нас позаботиться». «Но она же наша мама», — возразил Чира. «Мать, которая не может забыть о детях, бесполезна». Эдуард открыл дверь и придержал ее. «Пойдем». Чира переступил монастырский порог. На сердце у него лежала тяжесть, тоска по маме и стыд за содеянное с братом. В конце концов, Эдуарда не виноват ни в том, что они оказались в Сан-Никола, ни в событиях, которые к этому привели. «Может, от монахи не будет пользы», — подумал Чира. «Может, их молитвы помогут маме вернуться, прежде чем наступит лето?» Чира попросит монашку вспоминать о ней, перебирая четки. Но что-то говорило ему, что всем стеклянным бусинам в этих горах не под силу вернуть Катерину домой. И как бы ни утешал его Эдуарда, Чира был уверен, что никогда больше не увидит мать. Чира проплакал всю ночь, пока не заснул, а утром обнаружил, что Эдуарда спит на полу рядом с ним, потому что койки, которые ему делили сестры, были слишком малы, чтобы вместить их обоих. Чира никогда не забыл этот добрый поступок, который Эдуарда повторял потом не раз, даже когда вырос. Долгие годы любовь Эдуарда была для Чира единственной защитой. Сестра Тереза кормила их, сестра Доминика поручала им работу, сестра Эркалина учила их латыни. Но именно Эдуарда присматривал за душой Чира и пытался заменить ему исчезнувшую маму.